Глава 8. Я предательств не прощаю. «У нас сейчас что?» – стандартный вопрос в воздух от кого-то из мальчишек. Как они так учатся и не помнят, какой следующий урок? Одновременно с мыслями Марина ответила туда же в воздух. «Русский!» – это была та скудная коммуникация, которую она себе оставила. Всем было все равно, кто ответил. Главное – знать, куда шмотки кинуть и успеть сгонять пожевать. Марина спустилась с 5 на 4. 43-й кабинет был на противоположном конце коридора. Туда-сюда носились шестиклассники, которые телами уже вымахали в огромных богомолов, но внутри оставались маленькими детьми, словно только вышли из началки. Не поднимая головы, Марина успевала уворачиваться, но вдруг резко остановилась. Одно препятствие ей было не преодолеть. Она подняла глаза от пола и уткнулась в широкую грудь Максима. Попробовала обойти. Не удалось. Остановилась в ожидании. Прошло несколько секунд, прежде чем тот перешел в нападение. «Ты что думаешь? Самая крутая тут?» Марина удивленно посмотрела ему в глаза. «Что, думаешь, я не завалю тебя прямо тут?» Марина искренне не понимала, что за бред он нес, и уж точно не чувствовала опасности. Скуку? Да, но не опасность. «Я, знаешь, вот могу сейчас с тебя эту твою блузку», — подсказала Марина. «Сам знаю. Я ее могу сорвать. Сразу поймешь, кто тут крутой и как надо ко мне относиться. Больше не будешь фыркать и отворачиваться». Марина посмотрела на кабинет, у которого они стояли. Учительская. «А давай, сорви». Максим сначала растерялся, но, заметив толпу школьников-зевак, решился. Репутация дороже. Сказал – сделал. Шагнул вперед, протянул руки и внезапно всем телом повалился на нее. Марина не устояла и с размаху рухнула на пол. От удара затылком у Марины закружилась голова. А когда она поняла, что произошло, по паркету уже катались Максим и внезапно появившийся Костя. Они остервенело колотили друг друга. «Я предупреждал!» – рычал Костя, обездвиживая друга. «Я тебя тоже предупреждал! Ты не понял?» Максим вывернулся и ударил в ребра. «Я стерпел очкарика, но девку тебе не прощу!» «Отвали от нее!» Оба катались в ногах столпившихся школьников. «Нет!» – удар в бок. «Еще удар!» «Ну, тварь, отвалишь!» Поворот. В нос. Разбил. Ольга Олеговна прижалась к двери в учительскую, скрестив руки на груди. Страх сковал тело. Каждый удар отзывался тошнотой. Она перестала дышать. Как и всегда, когда забивалась в угол и в ужасе ждала, что муж устанет обрушиваться на нее. «Любимов! Игнатьев! Прекратите немедленно! Вы меня слышите?» Директриса пыталась расцепить ребят. «Что столпились? Быстро по классам! Они для зрителей выступают!» Марина успела перехватить Костин взгляд. «Я за тебя что угодно!» И загадать желание. «Хочу, чтобы всегда меня защищал!» «Хочу, чтобы гордилась мной и ничего не боялась!» Загадал в ответ Костя. Ольга Олеговна строго пригласила Марину в свой кабинет на 5 этаже. Костя высвободил локоть из рук директрисы и пошел на русский. В кабинете классная руководительница окончательно вышла из оцепенения, согрела чай и налила Марине и себе. Она должна была отругать за провокацию, но вместо этого достала печенье. Что-то с Мариной происходило. Она это чувствовала, угадывала, решила не воспитывать, а просто побыть рядом. Если захочет, девочка сама все расскажет, а не захочет, то хотя бы будет знать, что в кабинете английского языка она может быть не так одинока. Да и самой Ольге Олеговне хотелось чувствовать себя нужной. Они сидели за соседними партами, каждая погружена в свои мысли, смотрели на пустую доску и молча пили чай. Ольге Олеговне хотелось подбодрить и успокоить Марину, но волнение все еще не отпускало, продолжая душить. Каждый раз, когда она видела школьную склоку или драку, впадала в оцепенение. В ее жизни тоже не все гладко. Жуткий страх связывал по рукам и ногам, перехватывал горло. Оставалось только ждать, когда кто-то из учителей вмешается. Сейчас она только и могла кормить печеньем, просто быть рядом. Марина была благодарна, что класснушка не пристает, не читает умных лекций, не накидывает поучительных ситуаций из жизни, дает время на передышку и размышления, дает возможность побыть одной, но не одинокой. Резкий школьный звонок заставил вздрогнуть обеих. Марина встала. «Мне на русский. Ты как?» Марина пожала плечами. «Иди, конечно». Ольга Олеговна машинально смахнула крошки, задвинула стулья, помыла чашки и села проверять тетради. Мысли роились, не давая сосредоточиться на сочинениях семиклассников. Каждую перемену пятачок за школой оживал. Группки старшеклассников сплетничали, слушали музыку, перетекали из компании в компанию. Толпились в любую погоду, мерзли, жались друг к другу и жили ту самую параллельную со школой жизнь. «Здорово, народ! Тох, дай прикурить!» Антон протянул Максиму зажигалку. «Тут такое дело! Меня друганы просят помочь. У них бомжи в гаражах поселились, надо бы пугануть. А чё они сами? Немощные, что ли?» «Да пофиг! Мне движухи охота. Кто со мной?» «О чем базар?» К компании подошел Костик. «О, братишка, привет!» Максим крепко обнял друга. «Ого! Это типа ты уже перестал дуться? Типа мир, что ли? Настоящие пацаны без камня за душой. И никогда не рассорятся из-за девки. Да ведь? Мы ж только навертели вместе, да, Костян? Да и мамка моя о тебе спрашивает». Максим чересчур ласково улыбнулся. При этих словах у Кости свело скулы. «Ну, мир так мир». Немного помедлив, пожал протянутую руку. «Ну так что, мужики? Кто со мной?» «Куда собрались-то?» — повторил вопрос Костя. Максим обстоятельно со всеми деталями рассказал про бомжей и гаражи. Как хорошие люди страдают, и что ну очень надо помочь. Костя слушал, крутил в пальцах сигарету. При каждой затяжке щурил глаз и ежился от порывов осеннего ветра. «Ладно, я с тобой. Что-то давно парни спускали. Подфартило. Короче, в 8 у метро у нашего выхода». Максим пританцовывал от предвкушения грядущего веселья. «Я в 7 там буду. Уже забились с народом потусоваться». Антоха резким движением отправил бычок под забор. «У нас сейчас чё?» – клинился муравей. «Химия!» – забасил нестройный хор. «Блин, точно! Юля семинар какой-то придумала. Впадлу ей работу проверять. Юрец, ты наше спасение!» Максим сложил ладони в мольбе и скорчил скорбную мину. «Не, мужики, я ж проверяющих. Она меня с вами в одну группу точно не поставит, не дура. Вам бы к Арсену, он широкая душа. Скажет «вах» и поставит по тройку». Все заржали и пошли в здание школы. Долго вытирали ноги под строгим взглядом Макаровны, но все равно натоптали, что стало ясно по незлобивому ворчанию уборщицы. Табуном бежали на 4-й этаж, и притихшая после звонка школа вздрагивала от топота десятка ног. «Простить можно? Любимов, ты, конечно, неотразим, но это не дает тебе права опаздывать». Высокая, с лошадиным лицом учительница остановилась посредине класса с пачкой листов, которые раскладывала на парты. «Здрасте!» – Максим по-клоунски поклонился. «Игнатьев! Ну, конечно, двое из ларца! Юлия Александровна, простите за опоздание!» Между Максимом и Костей протиснулся юрец. «Вы издеваетесь, что ли? Сколько вас там еще? Заходите все!» Толкаясь и задевая друзей рюкзаками, вошли Антон и Муравей. «Понятно. Вся компашка. Звонок не слышали?» «Так мы как услышали, так пришли». «А шли вы не иначе, как из Южной Америки». «Ну почему же? Из United Kingdom of Great Britain». «Игнатьев, ты самый умный у нас. Вот мы это сейчас и проверим. Быстро по местам, чтобы тихо было». Но тихо не было. Здоровенные парни спотыкались о чужие портфели, вызывая окрики негодования. Грохотали стульями, втискивали колени под низкие парты, ерзали молниями рюкзаков. Закончив нарочитую какофонию, затихли и, наконец, обратили внимание на новенькую, которая, как и химичка, ждала у доски. Светлые пушистые волосы заплетены в тугую толстую косу, такую длинную, что ее легко можно было намотать на кулак. Почти белые ресницы и карие глаза делали ее похожей на теленка, тем более, что была она высокая и крупная. «Ребята, познакомьтесь, Таня Морозова, ваша новая одноклассница». «Чего? Нам не надо нового, и так всего хватает!» – выкрикнул Максим с места. «Любимов!» От негодования Юлия Александровна задохнулась и покраснела. «Что за хамство? Ну-ка, вон из класса!» Максим, довольный своей выходкой, шумно отодвинулся на стуле и торжествуя вышел. «Прости, Таня, садись за третью парту с Вероникой». «Ну нет, Юлия Александровна, почему ко мне? Арсенчик выйдет, и что тогда?» «Романова, мне это ваша любовь бесконечная, мигрирующая из одного угла класса в другой. Ладно, так и быть. Морозова, садись тогда к Федоровой. На место рядом с тобой, Марина, я надеюсь, никто не претендует? Что стоишь, Морозова?» «Я не знаю, кто из девочек Марина». Класс разразился дружным смехом. Новенькая мгновенно покраснела, только вокруг глаз остались белые круги, а над губой выступила испарина. «Сюда иди», — равнодушно сказала Марина и сгребла учебники на новую половину парты. «Так, ну, наконец-то можем приступить к семинару. Вы потратили 15 минут от урока, значит, на работу на 15 минут меньше». «Мы потратили», — возмутился Антон. «Хочешь обсудить? Нет? Прекрасно. Итак, выбираем с парт учебники и тетради. Увижу хоть одну шпаргалку, поставлю двойки всей группе, включая проверяющего отличника». Класс недовольно загудел. «Списки на доске, опросники на партах. Вы отвечаете, я слушаю и фиксирую». Юлия Александровна осмотрела класс. «Так, а где Любимов? Тихонов, быстро верни его в класс!» «Юлия Александровна!» Павлик поправил очки. «Он же меня не послушается! Притом мне группу проверять!» «Меня послушается! А группе твоей повезло! Успеют подготовиться! Пули, Тихонов!» Учительница раздраженно указала в сторону двери, отмахиваясь от Павлика, как от надоедливого насекомого. Он спускался, осторожно заглядывая в каждый коридор. Оставалось только пройти первый этаж насквозь и подняться по другой лестнице. «Курит, небось. Не пойду на улицу». Максим стоял у школьного таксофона. «Все в силе. Конечно, купился. Столько лет доверяет мне. Мужикам передай, чтоб всеми уже были. Не рано. Подождете. Он мне заплатит, рыцарь хренов». Любимов ударил трубкой по рычагу и быстро пошел к противоположной от Павлика лестнице. Тот сначала попятился, но сообразил и побежал на четвертый. «Макс, я тебя везде ищу! Юля ругается!» «Плохо ищешь, очкарик! Я никуда не уходил с этажа! В туалете в окошко покурил!» Сделанный легкостью распахнул дверь кабинета. «Юлия Александровна!» — выкрикнул он. «Тихоня меня нашел и привел!» «Любимов, прекращай клоунаду! Ты в группе с Игнатьевым!» В классе стоял невероятный шум. Четыре группы отвечали на вопросы проверяющих. А химичка ходила между рядов и слушала, кивала, делала пометки в затертой тетради. Маша, Нюта и Надка наперебой отвечали Костику. Максим развалился на свободном стуле. «Удачненько нас распределили. Костя, пятерки же нам обеспечены. Ну, посмотрим, как ты отвечать будешь». Помедлил тот, дал девчонкам похихикать и продолжил опрос. На соседнем ряду ерзала Вероничка. Отличница, которой только химия давалась сложно, поэтому проверяющие ее не сделали. Она никак не ожидала, что вечный воздыхатель Арсен заболеет и не придет на семинар. Внешний вид был продуман для вдохновения на подвиги одного, а приходилось усыплять бдительность другого. И без того короткая юбочка внезапно стала еще короче. Свитерок перекосился и обнажил розовую лямочку бюстгальтера. Юрец читал вопросы, стараясь не смотреть на ее коленки и плечи. Вероника отвечала не впопад. «Ника, прости, но это три. Ты же совсем ничего не знаешь. Юля бы два поставила». «Так, Юра, погоди. Сейчас все будет. Я исправлю». Любимов первый заметил неладное и стал жестами показывать в сторону юрца. Тогда уже вся их группа затихла и уставилась на Веронику, которая, нисколько не смущаясь, начала аккуратно задирать юбку, на всякий случай поглядывая, не увидит ли химичка странный маневр. Юрец почти перестал дышать. «Еще немного, и она тройбан на 4 исправит», шепнула Маша Нюте и закатила глаза. Вероника же, дотянув юбку почти до пояса, стала вытаскивать шпоры, а это уже грозило катастрофой для всех. «Ника, не надо!» – очнулся юрец. «Четверки достаточно?» «Вполне». «Вот крыса! А при Арсене такая стесняшка!» – прошипела Надка, но тут же забыла о ее существовании. Костик называл оценки в их группе.